В отличие от него, проблемы с волшебником немного меньше, он, скорее всего, насмотрелся фильмов и меньше доверяет правительству, а с ним и ЩАИТУ, но так как их организация защищает планету, налаживать отношения можно постепенно. Я действительно не ожидала, что он окажется маленькой девочкой. По голосу я подумала, что это мальчик, пошутила Хилу, так как хорошо знала Ника и не удивилась тому, что он смеется. Ник махнул рукой. В ее возрасте у детей нет выраженного голоса, и нет ничего необычного в том, что она звучит по-мальчишески, если хочет этого. Сейчас самое главное – встретиться с ней лично и поговорить. Хилу кивнула, она знала, что изменить голос не так уж сложно, некоторые их агенты могли даже имитировать голоса разных людей, и имитация настолько совершенна, что даже машины не могли ее распознать. Директор, по данным нашей разведки, эта леди-волшебница переместилась. Теперь вместо того, чтобы регулярно появляться на складе, она каждый день вылетает из случайного переулка адской кухни. Так что, возможно, придется заранее расположиться где-то там на ночь, чтобы следить за ней. На лице Хилу появилась горькая улыбка. Волшебница регулярно ходила по ночам на тот заброшенный склад в Квинсе, так что можно было бы сесть и наблюдать за ней там. Но вот уже почти месяц она каждую ночь находилась в адской кухне на Манхэттене, и местоположение каждый раз менялось, когда спутник принимал картинку. Так что найти ведьму, летающую на метле, было не так-то просто. Вот что, иди с Филом, его Лола должна успеть за метлой волшебницы. Такое ощущение, что без учителя, который тебя направляет, даже если с трудом я учусь, все равно не справляюсь. Джерри нахмурился, сидя в углу классной комнаты, читая инструкции предупреждения о безопасности при использовании чар забвения и ложной памяти в стандартная книга заклинаний. Два курс. Он концентрировался последние несколько дней именно на них. Честно говоря, они не были действительно разрушительными, но очень полезными магическими заклинаниями, как и дезиллюминационные. Чары забвения, как и следует из названия, это заклинание, которое непосредственно стирает воспоминания. Оно обычно используется волшебниками, чтобы стереть воспоминания маглафа магии и предотвратить открытие ими магического мира. Чары ложной памяти накладываются вместе с чарами забвения, чтобы добавить ложные воспоминания в сознание человека. В отделе магических происшествий и катастроф Министерства магии даже существует специальная должность под названием «стиратель памяти», на которую может претендовать волшебник, хорошо владеющий обоими этими чарами. Заклинание есть в учебнике второго курса, его несложно выучить, но не так просто использовать на практике, и оно требует определенного таланта. Многие волшебники просто не в состоянии точно удалить нужные им воспоминания или добавить ложные, совершенно целые. Даже сильные и опытные не справляются с этой задачей. Во многих случаях чары забвения могут сработать, и человек просто станет идиотом без каких-либо воспоминаний. Или чары могут успешно стереть память, но одновременно повредить мозг, что приведет к тупости или постоянной забывчивости. Прямо как Невилл Долгопупс из Гриффиндора. Однако в случае с Невиллом, это может быть связано и с тем, что в то время он был слишком мал, и его мозг еще не полностью развился. Поэтому, несмотря на то, что Джерри выучил оба заклинания самостоятельно, ему не хватало храбрости использовать их, потому что без более подробных инструкций учителя они могли превратиться в атакующие заклинания. Возможно, мне нужно больше практиковаться на реальных людях, и только через практические занятия я смогу лучше овладеть ими. В этот момент он почувствовал жалость, так как не должен был вчера так легко убивать тех четырех наемников, мог бы использовать их для практики заклинаний. Все впустую, возможно, он мог бы даже изменить этими заклинаниями их жизни. Динь-динь-динь-динь. В этот момент прозвенел звонок об окончании уроков. Закрыв волшебную книгу и бросив ее в шкатулку, Джерри привел в порядок свой стол, надел портфель и приготовился покинуть класс. Учителя в этой школе не имели привычки задерживать уроки, и после они бежали быстрее учеников, поэтому ему не нужно было ждать, он просто схватил сумку и ушел. Но как только он подошел к двери класса, модная девушка с вьющимися голубыми волосами, в короткой джинсовой юбке и с серьгами в ушах протянула руку и оперлась на дверную раму, остановив его на его пути. «Привет, Джерри, ты свободен после школы? Как насчет того, чтобы сходить потусить? Извини, у меня есть дела. Возможно, в другой раз». Словно предвидя это заранее, Джерри перебил девушку в тот же момент, когда она остановила его, затем улыбнулся и быстро пошел прочь. О нем заговорили в школе, так как в начале учебного года он засветился в школьной газете. Хотя он держался в тени, его красивая внешность и идеальное тело все равно привлекали внимание некоторых учащихся. Одна из них была старше его на 2 года, и уже в 3-й раз за этот месяц она останавливала его у дверей класса, желая устроить с ним свидание. У Джерри не было времени играть с девочкой-подростком в период полового созревания, ему нужно забрать Айшу из школы, приготовить обед, изучить магию и заработать красные звезды, столько всего ждет его внимания. Примечание. Чары ложной памяти, англ. False memory charm. Чары, которые применяет волшебник, чтобы внедрить в память жертвы ложные воспоминания. В отличие от заклинания Obliviate, стирающего память, чары ложной памяти добавляют воспоминания, хотя и полностью фальшивые. Молодой Том Реддл 2 раза применял чары ложной памяти. В 1943 году к своему дяде Морфину Мраксу, а через несколько лет к домашнему эльфу Похлебе. Оба раза он сделал это, чтобы скрыть собственные преступления и заставить жертвы поверить, что виновны они. В 1996 году Волан-де-Морт, возможно, использовал эти чары, чтобы через их с Гарри ментальную связь внушить юноше, что его крестного, Сириуса Блэка, в отделе тайн Министерства магии пытает темный лорд. С помощью чар ложной памяти Гермиона Грейнджер в 1997 году внушила собственным родителям, что их зовут Виндел и Моника Уилкинс, что у них никогда не было дочери и что им очень хочется уехать в Австралию. Все это Гермиона сделала, чтобы защитить маму и папу от преследования Волан-де-Морта и Пожирателей Смерти. Глава 102. Щайте, снова здесь. Щайте, снова здесь. Малыш, ты, кажется, в последнее время стал слишком самонадеянным. Джерри быстро вышел из школьных ворот и как раз собирался найти незанятый переулок, применить дезиллюминационное заклинание и сразу вернуться на свою летающую метлу, когда его остановили 8 нахально одетых подростков. Опять, почему везде такие парни? Глядя на явно старшеклассников, Джерри невольно скривился. Известность обременяет человека, как ожирение, свинью. Если ты слишком хорош в школе, слишком популярен среди девочек, и у тебя нет друзей, то какие-нибудь разгневанные завистливые ученики скоро найдут тебя и унизят количеством и силой. Примечание. Человек боится известности, как свинья боится разжиреть, т.к. и то и другое ведет к возможной гибели. Человек, покупая дорогие вещи, шикуя, выделяясь из толпы, подвергается опасности, привлекая к себе внимание полиции, налоговых органов, бандитов и ДР, как свинья, которую пора резать, когда она откормится. Потому что они всегда думают, что так они выглядят крутыми и сильными и привлекают внимание девушек, не понимая, какой вред это может нанести другим. Особенно если они делают это слишком часто, то могут забыть о происшествии на некоторое время, в то время как жертва публичных издевательств, возможно, останется в тени на всю жизнь из-за психологической травмы. Мир – несправедливое место, обидчик всегда быстро забудет, но пострадавшему придется помнить об этом всю жизнь. «Идите сюда, ребята, сюда!» Джерри помахал рукой, а затем по собственной инициативе направился к уединенному переулку рядом со школой. 8 подростков на мгновение замерли, но последовали за ним. И в этот момент один крупный, явно несколько встревоженный мальчик, находившийся в толпе зрителей, невольно покачал головой при виде этой сцены. Он жалел не Джерри, а подростков, которые последовали за ним. Спрашиваете, почему? Потому что он учился с Джерри в начальной школе и не понаслышке знал, какой силой обладают его кулаки. До сих пор он не может забыть ужас, когда разделся, а мускулистый Джерри ногой прижал его голову к земле. Он думал, что, поступив в среднюю школу так далеко, он сможет избежать этого дьявола, но на 2-й день учебы он снова увидел Джерри в школьной газете. Тогда он решил, что будет хорошо учиться все 3 года средней школы и постарается закончить ее живым. Как и ожидалось, не прошло и нескольких минут, как 7 подростков последовали за дьяволом в переулок, оттуда раздались всевозможные истошные крики и стенания. «Ах, помогите, мама, папа, Бог, мать Мария, я больше не посмею, там опасное общество, и я делаю это для вашего же блага». Джерри хлопнул в ладоши, взял свою школьную сумку и, оставив 7 подростков лежать на земле проливать слезы и сопли, спокойно вышел из переулка. Он даже очень дружелюбно улыбнулся тем ученикам, которые смотрели со входа в школу, а затем развернулся и медленно ушел. Как бывший ученик боевых искусств, хоть и любитель, но занимался несколько лет в начальной школе, он уже давно освоил такие приемы, которыми можно забить до смерти, не оставив на поверхности ни малейшего шрама. Особенно хорош он в цинна. В начальной школе случилось так, что некоторые из его одноклассников пожаловались учителю, что Джерри их избил. Примечание. Цинна – техника захватов, болевых заломов, удушения и бросков в китайских боевых искусствах. Но у учителей было свое суждение о Джерри, отличном ученике с хорошим характером, и о плохих учениках, на теле которых не было даже никаких следов побоев. Иногда Джерри даже ставил себе несерьезные синяки и сначала подавал жалобу, чтобы эти ученики получили не только избиение от него, но и были поставлены в известность их родители. Небольшая заминка, которая не повлияла на ритм жизни Джерри. Он вновь обнаружил безлюдный переулок, незаметно вернулся на метле в район, где жил, а затем дождался Айшу на остановке ее школьного автобуса. Забрав Айшу, он зашел поздороваться со своей будущей мачехой Бейли и отправился домой готовить ужин. В 12 часов по полуночи он снова отправился на летающей метле в небо над адской кухней. Вчерашнее нападение не произвело на него особого впечатления. Скорее он хотел бы прилетать почаще, чтобы не только больше заработать, но и потренировать чары забвения и ложной памяти. Однако, судя по всему, такое везение случалось нечасто. И к досаде Джерри, охрана адской кухни сегодня была заметно лучше, чем вчера, словно поступил приказ и преступники подтянулись и не высовывались. Конечно, возможно, это затишье перед бурей. Время было 3 часа, и Джерри, не заработавший много красных звезд, немного недовольно готовился к возвращению. И пока он с воздуха решал, в какой переулок ему лучше спуститься, чтобы скрыться, вдруг с запада донесся странный звук. В 500 метрах от него на удивление быстро пронесся красный классический автомобиль с устройством, похожим на реактивный двигатель. Подойдя ближе, Джерри увидел, что в машине сидело 2 человека, причем один из них был его знакомым. Управлял машиной полулысый мужчина средних лет, а рядом с ним на пассажирском сидении сидела никто иная, как Мария Хилл, агент ЧАИТА, с которой он уже 2 раза встречался. «Добрый вечер, мисс-волшебница, удобно ли вам поговорить?» Помахав рукой, крикнула в его сторону агент Хилл. Джерри на мгновение задумался и не стал отказываться, жестом показав ок. И вот красная машина вела впереди, а Джерри следовал за ней на летающей метле. Но в полете, на всякий случай, он тихонько с помощью акция достал из шкатулки бутылек с оборотным зельем и, прикрывшись широкой мантией, вылил его в рот. Гермиона, мисс-волшебница, снова явилась на свет. На самом деле, пока он надет широкую мантию, шляпу и маску, скрывающую все, кроме глаз, у него не возникло бы проблем, даже если бы он не превратился. Но на всякий случай он выпил зелье в любом случае, было еще 3 бутылки, так что оставлять их неиспользованными просто расточительство. В конце концов, агенты ЧАИТА все еще внушали Джерри определенный страх. В прошлой жизни он слышал, как его коллеги говорили ему, что в этой организации в основном не очень хорошие люди, за исключением директора и нескольких основных агентов. На самом деле Джерри, поскольку не смотрел другие фильмы Марвел, не испытывал никакого особого чувства вовлеченности при просмотре «Мстителей», просто спецэффекты потрясали, но потом он устал от этого и смотреть было уже не так интересно. Однако у него был коллега, фанат Марвел, он такой человек, который после просмотра любого хорошего фильма или телепередачи должен поделиться с вами и настоятельно порекомендовать посмотреть его. С друзьями всегда веселее радоваться, чем в одиночестве. Поэтому, когда Джерри посмотреть «Мстителей» со своим коллегой, тот приходил к нему поболтать всякий раз, когда позже выходило какое-нибудь продолжение. О том, как ЧАИТА оказался гидрой, как Капитан Америка и Железный Человек подрались, как разрушили Асгард, как Танос уничтожил половину вселенной одним щелчком пальцев и так далее. Джерри чувствовал, что не знает ни одного из этих героев, так как ему смотреть эту историю. Главное, что он пошел бы в кино один, без девушки. Разве это не больно? Таким образом, это привело к тому, что он не знает многого о героях Марвел, только о некоторых значимых событиях. В общем, это запутанная и наполовину понятная ситуация. Глава 103. Сделка. Сделка. 10 минут спустя, на уединенной улице Манхэттена, с высоты медленно спустился красный классический винтажный автомобиль, За ним следовал паренек на метле, который также быстро приземлился рядом. «Это мой коллега Фил Колсон, а это его любимая машина Лола», с улыбкой представила Хиллу, выйдя с пассажирской стороны и увидев, как Джерри с некоторым любопытством разглядывает красную машину Иколсона. «Здравствуйте, мисс Волшебница». Колсон также очень вежливо шагнул вперед и пожал Джерри руку. «Здравствуйте, мистер Колсон», — ответил Джерри голосом Гермионы. В этот момент у него было тело Гермионы, поэтому, естественно, и голос тоже. Верно, голос, звучавший до этого, был маскировкой. Когда Хилл услышала, что голос Джерри немного отличается, она сразу же поняла, что то была маскировка. И теперь, когда его личность полностью раскрыта, он снова использовал свой собственный голос. Тем не менее, она не потрудилась раскрыть его, было много вещей, которые не стоит произносить вслух. «Мисс Хилл, мы уже все прояснили, интересно, зачем вы хотели меня видеть на этот раз?» Джерри озадачила то, что два агента вдруг пришли к нему. «Имеет ли это какое-то отношение к тому, что он намеренно выдал свою личность девушке?» «Скорее всего, нет. Первое, что должна была сделать другая сторона, узнав, что он, девушка, и получив его фотографию, это поискать настоящую информацию о нем, а не приходить к нему лично. А может, это как-то связано со вчерашним нападением наемников? Есть небольшая вероятность, но из-за простых наемников не побеспокоили бы двух старших агентов ЩАИТА. Мисс Волшебница, на этот раз наш директор хочет лично встретиться с вами, а также хочет попросить вас об услуге». Хилл заметила, что тон Джерри был не очень приветливым, поэтому выдержала слегка смущенную паузу, а после быстро все объяснила. «Директор ЩАИТА, одноглазый, примечание. Тут, как и в названии главы, сказано «одноглазое соевое яйцо», имеется в виду Ник Фьюри, и, скорее всего, это какое-то прозвище, данное ему китайцами. Какой-либо информации не нашел, но соевое яйцо получается темно-коричневого цвета». Директор Ник Фьюри произвел впечатление на Джерри. Во-первых, при просмотре «Мстителей» в начальной сцене был кадр с этим персонажем, его черной лысиной и повязкой на глазу, очень заметный и запоминающийся. Во-вторых, потому что его коллеги часто использовали прозвище «соевое яйцо» для его обозначения, и оно, естественно, запомнилось. «Итак, где же ваш директор?» Хотя Джерри не собирался вступать в альянс «Мстителей» или попадать под крыло ЩАИТА, все же можно было заключить с ними несколько взаимовыгодных сделок. У ЩАИТА был доступ к вещам и разведданным, с чем он не мог сравниться. В адской кухне в ближайшее время не появится красных звезд, и если какая-то работа ЩАИТА может принести ему их, он не упустит шанс ею воспользоваться. И поскольку эта сделка, где ЩАИТА попросил его о помощи, естественно, сам Джерри должен попросить что-то в ответ. У такой организации должно быть что-то хорошее. «Пожалуйста, садитесь в машину и поехали с нами». Услышав вопрос Джерри, Колсон достал что-то похожее на автомобильный ключ и нажал на него, направив на старую автомойку. «Динь!» Раздался электронный сигнал. Сразу после этого Джерри увидел, как старая автомойка начала разворачиваться и меняться, словно трансформер. Вскоре перед Джерри появился полностью механизированный вход, ведущий глубоко под землю. Похоже, между магией и технологиями есть сходство. Глядя на вход заброшенной автомойки, превратившейся в механизированную базу, Джерри вдруг вспомнил заколдованную стену, когда профессор МакГонагалл привела его в дырявый котел, а затем в косой переулок. Но, возможно, волшебникам, незнакомым с технологиями, это могло бы показаться непонятным. Вытащив шкатулку и запихнув туда летающую метлу, Джерри открыл дверь и сел на заднее сиденье машины. Колсон и Хилл с удивлением посмотрели друг на друга, увидев, как Джерри вот так волшебным образом запихнул такую большую метлу в такую маленькую коробочку. Хотя они видели несколько фотографий и видеозаписей того дня, и как Джерри отправил в шкатулку наемников, наяву это все равно поражало. Бум! Два языка пламени вырвались из хвоста Лолы и машин, словно красная молния, устремилась в механический вход. Когда они полностью исчезли внутри, вход снова вернулся к своему прежнему виду старой автомойки. Примерно 5 минут спустя, проехав через механический проход, Лола наконец остановилась на небольшой подземной площади. Следуя за Хиллом и Колсоном, миновав около 5 дверей, где требовалась проверка отпечатков пальцев и зрачков, Джерри наконец увидел в одной из комнат Ника Фьюри, главного героя этого приглашения на встречу. «Добрый вечер, мисс-волшебница, я Ник Фьюри, директор ЩАИТА». Ник Фьюри в кожаной куртке и с повязкой на одном глазу повернулся к Джерри и поприветствовал его настолько мягким тоном, насколько это было возможно. Джерри снял шляпу, показав свои длинные, густые каштановые волосы, и отдал Нику Фьюри приветствие волшебника. «Добрый вечер, мистер Фьюри, интересно, по какому поводу вы хотели меня видеть? Сначала присядьте, и мы не спеша поговорим. Не хотите ли чего-нибудь выпить?» Ник не ответил сразу на вопрос Джерри, а жестом предложил его присоединиться, присесть на диван рядом. «Забудьте о выпивке, я боюсь, вдруг вы подсыпали туда снотворное или что-то в этом роде», невозмутимо ответил Джерри, подходя к дивану и садясь. «Теперь, когда он в образе маленькой девочки, некоторые слова сработают лучше, если говорить более прямо. Если в этом возрасте он произведет впечатление умудренной годами девы, то директор Ник будет относиться к нему настороженно. Есть разница между тем, чтобы быть умным, иметь мозги, и хитростью». Конечно, Ник на мгновение застыл, но не воспринял это слишком серьезно, вместо этого улыбнулся и объяснил. «Мисс, боюсь, вы неправильно поняли нашу стратегическую интервенционную тактико-оперативную логистическую службу. Мы являемся частью Международного совета безопасности и были созданы для поддержания мира на всей планете и решения некоторых особых вопросов. То, что вы делаете сейчас, это поддержание мира на небольшой территории, мы же поддерживаем мир на всей планете. Между нами нет конфликта, и вам не нужно быть враждебными по отношению к нам». Джерри выслушал и сказал: «Мистер Фьюри, я не совсем понимаю вас. Моя философия проста, я буду использовать свою магию, чтобы остановить преступность, и если вам нужна помощь в этой области, я могу ее предоставить. Однако, если вы хотите, чтобы я присоединилась к вам и подчинялась, я не соглашусь. К тому же, согласно закону, я несовершеннолетняя, а использование детского труда незаконно». Сказав это, Джерри сделал небольшую паузу и, не дожидаясь ответа Фьюри, продолжил: «Кроме того, попросив меня о помощи, заранее уточняю, что я сделаю это в зависимости от ситуации и не бесплатно. Мне нужно что-то адекватное в обмен». Глава 104. Продвинутое противоядие. Продвинутое противоядие. Перед лицом красноречивых истин Ника Фьюри, таких, как мир во всем мире, земной кризис, любовь и справедливость, Джерри совершенно не заботится о них. «Что? Ты рассуждаешь с ребенком?» «Ребенок услышал твои рассуждения, но я упрям. Кроме того, это ты сейчас просишь чего-то, а не я. Вы не можете похитить ребенка силой, не так ли, ЩАИТА? Кроме того, если осмелитесь, я же волшебник». Пока истинная личность Джерри не раскрыта, он не особенно боялся их с его нынешними магическими способностями. Хотя у ЩАИТА много людей, но если Джерри решит использовать магию, чтобы сбежать незаметно, другой стороне будет трудно его поймать. Столкнувшись с упрямством Джерри, у Ника Фьюри пересохло во рту. Ожидаемого ранее эффекта он не достиг. Теперь он окончательно понял, что волшебница была не без проблем. Тот факт, что она ребенок, сам по себе проблема, ведь дети мыслят иначе, чем взрослые. Как выяснилось, кроме агентов его семьи, остальные ни о чем не беспокоились. Но хорошо то, что она готова помочь за вознаграждение, что намного лучше, чем некоторые. Что касается доверия, то его можно налаживать постепенно. Это лучше, чем доктор Беннер, которого они в данный момент могут только отслеживать, и Танис как психическими, так и физическими проблемами. Как у директора ЩАИТА, у Ника Фьюри еще хватало терпения. «Хорошо, если ты не хочешь присоединиться сейчас, не буду тебя заставлять. Я пригласил вас прийти сюда в основном потому, что ваша магия обладает целительной силой, и я хочу попросить вас спасти кое-кого». «Спасти?» В глазах Джерри промелькнуло сомнение. «Да, вы должны были слышать о нем, Тони Старк или Железный Человек», кивнул Ник. «Что случилось с Железным Человеком?» Джерри вспомнил, как некоторое время назад сам читал новость, что Тони Старка вызвали в суд в Вашингтоне члены Сената, чтобы он передал правительству свою технологию брони. Тони Старк перед всеми выставил их дураками. Они утверждали, что он представляет военную угрозу. По сравнению с тем же доктором Беннером, за которым гонялись военные, Тони летал повсюду в стальном костюме, и правительство ничего не могло с ним поделать. Он отравлен очень особым видом яда. С нашими технологиями мы не можем вылечить его полностью, Если мы не найдем способ, он долго не проживет. Фьюри выглядел серьезным. Все так серьезно, Джерри вспомнил, что Тони, кажется, был жив и здоров в «Мстителях» и вовсе не выглядел умирающим от отравления. Если Ник Фьюри не ошибся, то вполне возможно, что Железный Человек сам решит эту проблему, и это наиболее вероятно. В таком случае, должен ли он помочь? Конечно, Железный Человек, техник-изобретатель, у него есть и деньги, и опыт, так почему бы не сделать его должником? Как говорится, трудно отдать долг, но еще труднее отдать долг благодарности. Это распространено не только в нашей стране, но и во всем мире, особенно среди людей, обладающих способностями. Моя магия может исцелять внешние повреждения. Даже если я лишусь руки или ноги, ее можно будет восстановить, когда я стану более способным, но с отравлением моя магия ничего не может сделать, сказал Джерри после небольшой паузы. Действительно, ни одно из заклинаний, которым он сейчас учился, и даже уже выученные, не могли вылечить яд, только Вулнера Санентур и другие против травмы повреждения от проклятий. Увидев небольшое разочарование на лице Ника Фьюри, Джерри лишь продолжил. «Не волнуйтесь, если моя магия не может вылечить яд, это не значит, что у меня нет других способов. Что ты имеешь в виду?» Фьюри пристально смотрел на Джерри своим единственным глазом. Джерри мгновенно последовал примеру Гермионы и вздернул подбородок, после чего уверенно произнес, «Я могу не только выпускать магию, но и делать магические зелья, которые могут справиться с ядом». «Магические зелья?» Фьюри выглядел озадаченным. «Это зелья, приготовленные с помощью магии и различных трав. Просто знайте, что они могут вылечить яд», — хмыкнул Джерри, закатив глаза. «Противоядие от обычных ядов изучалось на четвертом курсе, он мог приготовить его и сейчас». И его действие будет очень эффективным против токсинов вроде змеиного яда, не содержащих магических эффектов. Конечно, если оно не поможет, в шкатулке оставалось несколько бутылочек продвинутого противоядия, сделанных Квиреллом. Продвинутое противоядие могло даже удалять токсины с проклятием. Думаю, оно сможет решить проблему отравления Железного Человека. Фьюри, с которым Джерри говорил с издевкой, было все равно. В конце концов, перед ним еще ребенок, да к тому же маленькая девочка. Немного подумав, он спросил Джерри, какие у тебя условия? Условия? Я часто вижу новости о Железном Человеке в новостях, его следует считать хорошим, так что на этот раз это бесплатная услуга от меня, ответил Джерри, не задумываясь. Увидев непринужденный взгляд Джерри, уголок рта Ника Фьюри дернулся. Только что девочка выглядела так, будто не потерпит убытков, поэтому он подумал, что она собирается выдвинуть какое-то чрезмерное требование, но в итоге никаких условий. Покачав головой, он только вздохнул, что другая сторона действительно еще ребенок. Но он не видел в этом ничего плохого, волшебница уже согласилась спасти Тони, так что половина цели дня уже достигнута. Директор, Наташа прислала сообщение, что Тони находится дома в Лос-Анджелесе с полковником Роудсом. Как раз в этот момент неожиданно подошел Колсон и изложил информацию, срочно доставленную черной вдовой. Оказалось, что Тони отравился палладием на 89% и знал, что умрет через несколько дней, поэтому хотел побаловать себя в свой день рождения и поссорился со своим лучшим другом Роуди. «Мисс Волшебница, теперь вы можете отправиться с нами в Лос-Анджелес». Джерри посмотрел на часы. «Вы сможете вернуть меня к 9? Время было чуть меньше 4, пятница, ох, точнее уже суббота». Хаас был на ночной смене и, вероятно, не вернется домой до 9:30 утра. А Байши беспокоиться не стоит, эта маленькая ленивая букашка могла спать до 12, если ее не будить. Так что если он сможет вернуться в Нью-Йорк к 9, это не проблема. «Не волнуйтесь, у нас есть быстрый самолет», — улыбнулся Ник, так как понимал, что Джерри уже согласился. Глава 105. Заклинание роста волос и заклинание выпадения волос. Заклинание роста волос и заклинание выпадения волос. Чуть более 2 часов спустя, на борту сверхзвукового транспортного самолета ШАИТА, Колсон болтал с Джерри. Честно говоря, Джерри не очень хотелось разговаривать с агентами, опасаясь, что он может выдать какую-то информацию, которая может навести на его личность. Однако Колсон был очень хорош в общении и настолько приветлив, что Джерри не смог ему отказать. Главное, что собеседник не говорил ни о чем особенно щекотливом, просто обычная светская беседа, поэтому Джерри постепенно невольно ослабил бдительность. «Мисс-волшебница, не чувствуете ли вы себя неловко?» Постоянно нося маску, Колсон сидел напротив Джерри с максимально правильным выражением любопытства на лице. Джерри на мгновение замер, а затем тут же ответил с улыбкой. «Шляпа, маска и мантия – это мои магические вещи, мантия защищает от обычных пуль, маска повышает эффективность моей магии, а шляпа увеличивает количество заклинаний, которые я могу произносить. Все это важно, поэтому я ношу их постоянно, если не особые обстоятельства». Шутки в сторону, но теперь, когда действие оборотного зелья закончилось, и он снова стал мужчиной, разве снятие маски не станет разоблачением? Даже голос, которым он сейчас говорил, создан заклинанием изменения голоса. Колсон вспомнил просмотренную ранее видеозапись, на которой Джерри отражает пули мантии, и кивнул. «Кстати, сколько вам лет? Почему у вас уже лысина?» Чтобы не дать Колсону зациклиться на этой теме, Джерри взглянул на его редеющие волосы, так как ему пришла в голову идея. Оказываясь в неловкой ситуации, сделай ее более неловкой для другого человека, чтобы быстро отвлечь его от темы. А Колсон замер, с некоторым смущением потрогал макушку своей полулысой головы и беспомощно вздохнул. У людей среднего возраста есть свои небольшие проблемы, в конце концов, они уже не юнцы. Меня это не особо волнует. Хилл покачала головой и усмехнулась. Не волнует, это не ответ. Ей известно, что Колсон каждый день пьет финастерит и наносит на голову миноксидил. О, так вот оно что. Я упомянула про это, потому что если вам не нравится лысина, я могу восстановить волосы бесплатно с помощью заклинания роста волос. Это такая магия, которая заставляет волосы отрастать. Уголок рта Джерри слегка приподнялся. Заклинание роста волос в основном использовалось для волос на голове, хотя его можно использовать и на других местах на теле. Юные волшебники Хогвартса часто использовали его на бровях, превращая своих одноклассников в длиннобровых монстров. Противоположным было заклинание выпадения волос, которое удаляло все волосы с любой части тела. Колсон сразу воспрянул духом, затем торжествующе посмотрел на Джерри и сказал: «Вообще-то, я просто пошутил. Пожалуйста, примените на мне это заклинание». Джерри не стал издеваться над Колсоном, а достал палочку и сказал: «Рост». Луч волшебного света выстрелил в макушку Колсона, и в одно мгновение полулысая голова, словно ожившее мертвое дерево, начала быстро отращивать большое количество волос. Менее чем за 5 секунд на месте поредевших полянки появились золотистые волосы длиной до пояса. «О боже, как мне нравится эта магия!» Колсон потрогал свои удивительные по объему волосы и почувствовал, что его таблетки против выпадения волос, по сравнению с этим, ничего не могут. А у Хилл, которая сидела рядом, уголки рта дико дергались, когда она смотрела на своего друга с волосами по пояс. Вы можете себе представить, как странно выглядит пожилой мужчина лет 40 с длинными до пояса светлыми волосами, особенно если учесть, что только что он был наполовину лысым. Вообще-то, я знаю не только заклинание для роста волос, но и заклинание выпадения волос. Так что если они надоедят, вы всегда можете обратиться ко мне, непринужденно добавил Джерри, видя, что Колсон сосредоточен на своих волосах. И из-за этого замечания загорелись глаза Хилл, которой, в общем-то, до этого было все равно. У нее были пышные волосы, и она не беспокоилась о выпадении, так что в заклинании роста волос пока не было особой необходимости, но выпадение волос – это совсем другое дело. Вы можете удалить их в любом месте? Услышав вопрос, Джерри в некотором замешательстве кивнул. Он явно не понимал, к чему клонит Хилл. Телинь. После электронного сигнала дверь транспортного самолета открылась, и Ник, который отсутствовал с момента посадки, вошел в сопровождении красивой женщины в длинном платье с леопардовым принтом, с рыжими вьющимися волосами и потрясающей фигурой. Это была та самая черная вдова, старший агент, которая находилась рядом с Тони в качестве секретаря, только что приняв транспортный самолет после его прибытия в Лос-Анджелес. Когда эти двое вошли и увидели Колсона с волосами длиной по пояс, оба ошеломленно застыли. «Директор, Наташа, посмотрите на мою прическу, разве она не великолепна?» Когда Колсон увидел появившихся Ника и Наташу, он тут же взволнованно приподнял свои золотистые волосы. Столкнувшись со своим верным подчиненным, Фьюри не выдержал и с несколько странным выражением лица ответил: «Очень хорошо, но я предлагаю пойти и подстричь их покороче, такая длина может помешать в дальнейших миссиях». Сказав это, Он вопросительно посмотрел на Хиллу. После этого Хилл рассказал историю о том, как Джерри использовал магию, чтобы отрастить волосы Колсону, чем вызвало удивленный взгляд Фьюри. Удивительно, что такая важная способность, как магия, может быть использована для роста длинных волос. Оправившись от возбуждения, Колсон понял, что такой вид неуместен, и тут же поблагодарил Джерри, прежде чем встать и выйти из комнаты, чтобы найти что-нибудь для стрижки волос. А Ник Фьюри не стал задерживаться, лишь коротко объяснив, что нашел текущее местоположение Тони, и они будут в пункте назначения примерно через 20 минут, после чего ушел в кабину пилота. «Я пойду переоденусь», — сказала черная вдова и уже собиралась пойти в гардеробную самолета. Длинное платье, в котором она была на вечеринке по случаю дня рождения Тони, конечно, не подходило для будущего задания. Она собиралась переодеться обратно в облегающую черную кожаную форму, которую она обычно использовала в бою. «Наташа, подожди минутку». Хилл встала и окликнула черную вдову, а затем с улыбкой посмотрела на Джерри. «Мисс-волшебница, не могли бы вы подойти для небольшой услуги, как вы только что сделали для Колсона?» Джерри замер на мгновение, посмотрев на Хиллу, у которой были шикарные волосы. Она хотела сделать их длиннее, что-то непонятное, но он все равно кивнул. «Это не такое уж сложное заклинание, так что не было ничего страшного в небольшой услуге. Кроме того, в будущем может оказаться полезным поддерживать отношения с этими агентами ЩАИТА». Глава 106. Снова встреча с Железным Человеком. Снова встреча с Железным Человеком. В раздевалке самолета Джерри посмотрел на Хилл и черную вдову, которые сняли свои куртки, и невольно покраснел. «Что за... что это такое?» «Мисс-волшебница, вы только что сказали, что знаете магию, которая может удалять волосы. Сможете ли вы убрать их здесь и здесь?» Хилл указала на подмышки и область икр. Черная вдова, которая находилась на другом конце комнаты, подняла руку и сказала то же самое. «Если можете, сделайте это и мне, каждый раз столько мороки разбираться с ними». «Ага, неужели все красивые девушки тоже такие?» Джерри посмотрел на Хиллу, потом на черную вдову и вздохнул. «Женщины, любовь к красоте неизбежна во всех профессиях, даже у секретных агентов». В конце концов, Хилл попросила его помощь, чтобы он использовал заклинание выпадения волос на подмышках и ногах. «Это не только вопрос красоты, но и для работы. Как и черной вдове, ей часто приходится проникать к врагу под прикрытием и прихорашиваться, чтобы привлечь внимание своей цели. Не из-за своей ли красоты она привлекла внимание Тони, когда проникла в башню Старка? Мисс-волшебница, вы еще слишком молоды, чтобы оценить это. Станете немного старше, и у вас тоже будут подобные заботы». Хилл с улыбкой объяснила, видя, что Джерри выглядит странно. Джерри пожал плечами и, подняв палочку, быстро произнес несколько заклинаний выпадения волос, обеспечив им идеальную и приятную эпиляцию. Он был мужчиной, а мужчин это не должно волновать. Хотя он немного потерял дар речи, ему пришлось признать, что у обеих женщин-агентов действительно превосходные тела. Выполнив свою просьбу о депиляции, Джерри вышел из раздевалки и вернулся в комнату. Хотя в глазах всех он теперь был девушкой, но нужно придерживаться цели и сдерживать некоторые дурные желания. Конечно, публичный позор может касаться не только его самого. 20 минут спустя самолет остановился возле бургерной под Лос-Анджелесом. Колсон и Хилл остались в транспорте, когда Ник Фьюри, черная вдова и Джерри, с дюжиной агентов ЩАИТА, вышли из транспорта. «Наташа, возьми кого-нибудь и очисти эту территорию, я не хочу, чтобы здесь какое-то время находились посторонние. Мисс-волшебница, вы можете идти и подождать нас в той забегаловке некоторое время». Сказав это, Фьюри направился к Тони, который сидел вдалеке на огромном пончике. Черная вдова кивнула и взмахом руки приказала дюжине агентов разойтись. Проследив за тем, как один из агентов освобождает бургерную, Джерри неторопливо вошел внутрь и сел за стол. Он посмотрел на время. Было уже немного за 7 часов, и небо на улице посветлело. «Я ничего не ел всю ночь и немного проголодался». Чувствуя голод в животе, Джерри подошел к плите, на которой готовились бургер и курочка, достал палочку и легонько взмахнул ею. Инструменты и ингредиенты тут же начали готовить себя, как будто у них было сознание. «Эй, кто-нибудь из вас хочет что-нибудь?» Как раз когда Джерри использовал кулинарную магию, чтобы приготовить еду, в дверь протиснулись Ник, все так же с повязкой на глазу, и Тони, одетый в железный боевой костюм. «Спасибо, только две чашки кофе». Фьюри на мгновение замер, но быстро пришел в себя. «Нынешняя ситуация антинаучна, но для волшебника имеет смысл использовать магию для приготовления еды». Тони, с другой стороны, повернул голову в некотором удивлении и посмотрел на Ника. «Это что, сверхспособности? Этот маленький друг тоже входит в вашу команду суперлюди, и вы используете детский труд? Я не с ними, меня просто пригласили немного помочь». Неся аккуратно разложенные гамбургеры, жареную курицу и кофе, Джерри подошел к двум мужчинам. Ник сделал глоток кофе и сказал: «Вкус отличный, спасибо». Тони тоже взял свой кофе, но, поблагодарив, пробормотал: «Я еще не совсем отошел от вчерашнего похмелья, на самом деле я бы предпочел сейчас стакан молока». «Флавиус». Джерри, щелкнув палочкой по стакану в руке Тони, выпустил заклинание трансфигурации. «Вот». С этими словами он сел в кресло, поставив поднос. Тони смотрел на кофе, превратившийся в молоко, замерев. Если раньше его удивило автоматические движения кухонной утвари, то теперь его потрясло превращение кофе в молоко. Это было изменение природы объекта. Ник похлопал Тони по плечу, а затем тоже сел. «Это не те сверхспособности, о которых ты думаешь. Это леди, волшебник, владеющая настоящей магией. Супергерой, который стал горячей новостью в Нью-Йорке. Разве ты не знаешь? Волшебник, кажется, я уже слышал что-то». Тони попытался вспомнить, чувствуя, что его мозг с похмелья работал не слишком хорошо, поэтому он просто перестал пытаться. На самом деле, те несколько месяцев, когда волшебник обретал известность, Тони не сидел без дела, занимаясь делами своей компании, совершенствуя функции боевой брони Марк 4, принимая приглашения на различные крупные вечеринки и встречи, вызов в Вашингтон для участия в судебном процессе, в Монако на гоночные соревнования и так далее. Так что прозвище «Волшебник» он, возможно, слышал мимоходом в новостях, но, скорее всего, не воспринял всерьез. Магия существует в нашем мире. Будучи техником, Тони с трудом верил в существование чего-то настолько ненаучного. Периметр под контролем, но не стоит удерживать его слишком долго. Подошла черная вдова, одетая в облегающую черный костюм. «Ха, ты уволена». Тони увидел, как его секретарь докладывала Нику, и сразу обо всем догадался. Черная вдова, напротив, беззаботно улыбнулась. «Не тебе это решать». Тони не оставалось ничего другого, как оглянуться на Фьюри и несколько уныло произнести: «Ну, я повторюсь, я не вступлю в эту команду сверхлюдей, которую ты создаешь, и точка». Нику Фьюри было наплевать на отношения Тони, и вместо этого он начал просто поучать его. Джерри, который сидел сбоку, не обращал особого внимания на спор между Ником и Тони, а вместо этого смотрел на гамбургер и курицу на столе. Почему? Потому что он обнаружил проблему. В маске не поешь. Теперь, когда он не в теле Гермионы, снять маску и съесть бургер не представлялось возможным. Глава 107. Благодарность за спасение жизни. Благодарность за спасение жизни. Ладно, давайте закончим работу перед едой. Медленно поместив поднос в шкатулку с помощью левитационных чар, а затем манящими чарами призвав противоядие Кверрелла, Джерри с хлопком поставил его перед Тони и Ником. «Хорошо, давайте сначала используем волшебное зелье. Разве вы не знаете, что засиживаться допоздна вредно для здоровья детей?» «Какое зелье?» – удивился Тони. «Это противоядие может излечить твое отравление палладием. Его любезно предоставила эта леди», – объяснил Ник. «Я считаю, что мистер Старк очень хороший человек, и будет печально, если вы умрете таким образом», — согласно кивнул Джерри. «Спасибо, мисс-волшебница, но это волшебное зелье не поможет. Я пытался найти то, что способно заменить палладий, перепробовал все комбинации, испробовал все химические элементы». Тони был уверенным в себе человеком и, конечно, немного высокомерным. Он считал, что если собственными способностями не может окончательно решить проблему отравления палладиевым элементом, то и маленький ребенок не сможет спасти его, даже если у нее потрясающие сверхспособности. Однако, не дожидаясь, пока Джерри что-нибудь скажет, Ник с легкой насмешкой произнес: «А я пришел сказать, ты испробовал не все, вы все равно умрете, так откуда вам знать, если не попробуете? Кроме того, на изготовление этого противоядия я использовала много драгоценных трав и времени, поэтому уверена в нем». Джерри подтолкнул противоядие в сторону Тони. Тони Старк взял волшебное зелье, посмотрел на таинственную жидкость внутри, как будто янтарного цвета, вспомнил о магии, которая могла изменять материю, немного замешкался, но в конце концов вытащил деревянную пробку и залпом влил волшебное зелье в рот. Когда зелье попало ему в рот, из живота мгновенно поднялось тепло, которое затем рассеялось по внутренним органам и конечностям. Зеленые отметины палладия, которые шаг за шагом разъедали его тело, в тот же миг исчезли. Ай! В этот момент Тони вдруг почувствовал боль в шее. Эта черная вдова ткнула ему в шею прибором для забора крови. Уровень отравления им палладия 0, детоксикация завершена. Сразу выздоровел. Тони с некоторым недоверием взял тестер черной вдовы, убрал боевую броню с руки и еще раз прижал его к указательному пальцу. Увидев те же результаты теста, лицо Тони выражало некоторое недоумение. Он думал, что умрет, как больной раком, поэтому пожертвовал всю свою коллекцию. Он начал терять надежду, разочаровываться в себе и специально взял новую секретаршу, черную вдову, чтобы разозлить Пиппер. Пусть она разлюбит его, чтобы потом не было грустно. В конце концов, даже боевой костюм, который он ни за что никому бы не отдал, достался его лучшему другу Роуди. Теперь это выглядит как опрометчивый шаг. Тем не менее, кто хочет умирать, в целом он очень счастлив. Хотя немного обидно, что лекарство, на поиски которого он потратил столько сил, так легко нашел маленький ребенок. Но Джерри спас ему жизнь, и за это он бесконечно благодарен. Он знал, что отдал все огромное предприятие Пиппер, и что если он умрет, а она потом выйдет замуж, то его возлюбленная и большая часть Stark Industries будет принадлежать этому человеку. «Мисс Волшебница, спасибо вам большое за то, что спасли меня. Не стесняйтесь обращаться, если вам понадобится моя помощь, но прямо сейчас у меня есть небольшое неотложное дело, которое требует, чтобы я уехал на некоторое время. Ему не придется умирать, а значит, нужно лететь обратно, найти Пиппер и объясниться. Подожди, ты не можешь сейчас улететь, хотя я-то нейтрализован, но если ты не найдешь что-то, что сможет заменить палладий, отравление будет возникать, пока используешь костюм. Я не думаю, что таких зелий у мисс Волшебницы много». Джерри в этот момент поднял руку. «Верно, ингредиенты для изготовления этого продвинутого противоядия не так-то просто найти. У меня была только одна бутылочка, а чтобы сделать его, потребуется много времени. У него в шкатулке все еще было несколько зелий, но он не мог отдать их все Тони. Кроме того, если одна бутылочка – спасительный подарок, то вторая или третья – глазурь на торте, и их стоимость будет намного меньше, чем первой. Он не мог вести бизнес себе в убыток. А раз Железный Человек в фильмах был в порядке, значит, он нашел решение. Другими словами, Тони и так бы оправился, Джерри просто воспользовался возможностью. Если он продолжит давать волшебные зелья, тогда Тони может не найти решения. Без Железного Человека позже возникнут проблемы, когда прибудет армия Таноса. Тони замер при этих словах, и после небольшого спокойного размышления, в конце концов, снова сел. Теперь, если он активирует свой костюм Железного Человека, маленький дуговой реактор в его груди наверняка снова отравит его тело палладием, и тогда снова начнется обратный отсчет до смерти. А это ужасное чувство, которое можно испытать лишь раз. Твой отец, мистер Говард, перед смертью оставил тебе кое-что, что, как мне кажется, должно помочь в поиске нового элемента на замену. Поэтому будет лучше вернуться в особняк и внимательно изучить это. Как только голос Ника упал, дюжина агентов быстро окружили Тони. Хорошо, сейчас Тони не мог сравниться с дюжиной элитных агентов без возможности использовать костюм Железного Человека, и в словах Ника Фьюри действительно была правда. Если он хотел быть Железным Человеком, если хотел разгуливать в костюме, он должен найти другой элемент, который может заменить палладий. Пиппер придется подождать объяснений некоторое время. «Ну, теперь мы можем вернуться?» – спросил Джерри, вставая. У него не было выбора, если бы его Нимбус 2000 был таким же быстрым, как сверхзвуковой самолет, он бы сам полетел обратно. Самая высокая скорость метлы составляла почти 200 км в час, и чтобы долететь обратно в Нью-Йорк из Лос-Анджелеса, потребуется около 10 часов. Будет немного проблематично, когда Хаас и Айша обнаружат, что он пропал. В скором времени ему придется найти способ научиться трансгрессировать или научиться делать портал и построить сеть. Иначе, полагаясь только на летающую метлу, даже если он потом купит самую быструю молнию, он все равно не будет так быстр, как самолет и боевой костюм Тони. Если он правильно помнил, скорость молнии всего около 250 км в час. Глава 108. Самолет под ледником. Самолет под ледником. Лос-Анджелес. Роскошный особняк Тони. Директор, агент Хилл ответила, что и благополучно вернула леди-волшебницу на адскую кухню. Доложила черная вдова Нику, который разговаривал с Тони. Ник кивнул, затем указал на большой ящик у своих ног с надписью «Вещи Говарда Старка» и снова посмотрел на Тони. «Твой отец был далеко не тем, кем ты его считаешь. Он один из тех, кто основал Щайте, и он оставил тебе это. Открой его и, возможно, ты сможешь решить свои проблемы». Сказав это, Ник встал и посмотрел на часы. «У меня встреча в 2. Ты сам разберешься». «Да, Наташа продолжит работать в Stark Industries под прикрытием. Ты ведь не забыл агента Колсона?» «Эй, о чем ты говоришь? Я даже не знаю, что это такое и как мне его открыть. Вы не можете ограничивать мою свободу». Услышав слова Ника, Тони опешил. Однако тот даже не стал с ним разговаривать, одарил его тяжелым взглядом, развернулся и ушел. Черная вдова любезно напомнила Тони, провожая Ника, что все каналы связи в особняке перекрыты. «Ну что, агент Колсон, вы немного изменились с нашей последней встречи». После ухода Фьюри и Черной Вдовы Тони ничего не оставалось, как подойти к улыбающемуся агенту. Колсон самодовольно потрогал линию волос на лбу. «Это благодаря магии той леди. О, похоже, ее магия также отращивает волосы, удивительно. Прежде я должен прийти в форму, потом пойду работать к себе». «И если бы мы смогли послать кого-то из ваших в Coffee Bean на Cross Creek или в Starbucks, это было бы славно». Однако, несмотря на то, что Тони подумал об этом, Колсон увидел его насквозь и ответил с улыбкой. «Я здесь не для этого, и у меня распоряжение директора Фьюри использовать все методы, но удержать вас в доме. Попытайтесь уйти, или выиграть играть с нами, тряхну шокером и буду смотреть суперняню, а вы, пускать слюни в ковер. Желаю весело провести вечер». Поздний вечер, нью-йоркский филиал. Ник Фьюри посмотрел на Хилл с некоторым удивлением. «Ты хочешь сказать, что поиск по всем регистрационным формам в Нью-Йорке до сих пор не выявил ни одного ребенка, который бы соответствовал внешности волшебницы?» «Да, если только она не безбилетник, мы не сможем найти никакой информации о ней, но это крайне маловероятно», — сообщила Хилл. «Безбилетники, как правило, были больше мексиканцами и иностранцами, а волшебница, судя по внешности, явно американка или британка. Судя по ее поведению, на безбилетника она не походила». Фьюри кивнул, явно одобряя мнение Хилл. «Есть успехи в наблюдении этим вечером». Оказалось, что, хотя на этот раз волшебницу приглашали помочь, Фьюри также тайно сообщил Хиллу, что она должна следить за каждым ее шагом и собрать сведения из мельчайших деталей. Хилл собралась с мыслями и ответила: «В целом в этом нет ничего плохого, за исключением того, что я не могу понять, сколько странных видов магии она освоила на данный момент. Однако есть одна странность». «Какая?» — поднял бровь Ник. Хилл продолжила: «В самолете Колсон спросил волшебницу, почему она не снимает шляпу и маску, и та ответила, что, как и мантия волшебника, это очень важные магические предметы, которые помогают в бою и с магией. Мантия действительно выдерживает попадание пули и даже защищает от бронебойных, так что вполне логично, что шляпа и маска выполняют какие-то другие функции», — кивнул Фьюри. «Но, директор, если шляпа и маска действительно так важны, почему она не пошла за ними, упав в магазин, а дождалась окончания битвы, чтобы вернуться за ними? Возможно, она была слишком зла в тот момент и забыла, но волшебница не кажется мне человеком, которого легко вывести из себя», — высказала свои сомнения Хилл, и Фьюри быстро понял скрытый смысл ее слов. «Хочешь сказать, что волшебница не обязательно показала свой истинный облик, и именно поэтому она потом не снимала маску? Просто думаю, что это возможно. Ее магия удивительна, может быть, ей удастся временно изменить внешность и голос, как делает наша фотостатическая вуаль». Как самый влиятельный помощник Ника Фьюри, Хилл узнала, что в Щайте есть специальное устройство под названием фотостатическая вуаль, которое при надевании создавало на лице слой виртуальных изображений, имитирующих внешность любого человека. И среди магии волшебницы могло быть и такое, которое временно изменяло ее внешность. Ник несколько мгновений молча размышлял, прежде чем произнести: «Если так, то это плохо. Возможно, пол и возраст волшебницы не настоящие и замаскированы магией. Будет очень трудно выяснить, кто она на самом деле. Но вскоре он понял, что так рассуждать нельзя, иначе все будет безрезультатно. Магия потрясала, но ее можно отследить, и если бы она действительно могла превращаться во что угодно, не пришлось бы постоянно носить маску. Кроме того, из того, что он видел до сих пор, будь под маской мужчина или женщина, старик или ребенок, все они, по его мнению, подходили на роль мстителя. Чем продолжать тратить силы на выяснение истинной личности волшебницы, лучше установить более тесные контакты со временем завоевать ее доверие, что, естественно, приведет к тому, что волшебник отбросит свои подозрения и со временем станет доверять им. Дело в том, что волшебное зелье, вылечившие Тони, и различная магия повысили значимость волшебницы в глазах Фьюри на одну ступень. Если он действительно разозлит ее, то в следующий раз, когда возникнет подобная ситуация, будет трудно просить о помощи. Хорошо, давай пока отложим выяснение ее истинной личности. Да, директор, есть еще кое-что, о чем я должна вам доложить. Кивнула Хилл, затем достала еще одну папку и передала ее Нику Фьюри. Ник взял папку, в которой явно была информация о слежке за доктором Биннером. Однако один пункт привлек его внимание. Вскоре после неудачного самоубийства доктора Биннера на Северном полюсе, когда Халк явился и в гневе разбил ледник, российская команда нефтяников обнаружила на разрушающемся леднике предположительно военный самолет времен Второй мировой войны. После сравнения изображений с экспертными снимками выяснилось, что самолет, погребенный глубоко во льдах, очень похож на тот, который пилотировал капитан Америка. Примечание. Фотостатическая вуаль – это устройство, используемое Щайте и Гидрой для копирования лица другого человека. Фотостатическая вуаль способна изменять лицо пользователя. Используя изображение объекта, она способна в точности воспроизвести его внешний вид. Синтезатор голоса используется в сочетании с визуальными изменениями для завершения иллюзии. Памяти фотостатической вуали достаточно, чтобы одновременно хранить до трех записанных лиц. Глава 109. Новый способ заработать красные звезды. Новый способ заработать красные звезды. 2 часа ночи, над Нью-Йоркской тюрьмой. Джерри, сидевший на летающей метле под дезиллюминационным заклинанием, не мог удержаться от ворчания. В адской кухне последние несколько дней тишина. Количество красных звезд сильно уменьшилось, поэтому нет другого выбора, кроме как попробовать здесь. В последнее время Джерри заметил, что в адской кухне стало происходить гораздо меньше преступлений, что привело к снижению красных звезд. Проведя всего 2 часа на адской кухне, он не встретил даже нескольких случаев беззакония, хуже, чем в любом другом районе Нью-Йорка. Такими темпами он будет на голодном пайке. Теперь он изучал магию в течение дня, что также сильно тратило красные звезды. Ему также нужно запастись звездами для второго малого мира, который должен появиться через некоторое время после обновления, и для первого малого мира. Поэтому он решил на время отказаться от адской кухни и сосредоточиться на преступниках в тюрьме, о чем он уже подумывал. Раз уж он получал красные звезды за добрые дела, то может получить ее и за раскрытие преступлений в тюрьме. В Штатах есть только несколько мест, где существует смертная казнь, а в большинстве, включая Нью-Йорк, смертной казни нет. Другими словами, даже если вы совершите чудовищное преступление, вас посадят в тюрьму максимум на пожизненный срок. Если Джерри окажется достаточно добр, чтобы помочь им покончить с преступной жизнью, будьте уверены, у него на счету появятся красные звездочки. Он не сделал этого раньше, потому что его магических способностей было недостаточно, чтобы проникнуть в тюрьму строгого режима незамеченным. Кроме того, некоторые из преступников в тюрьме, возможно, действительно заслуживают смерти, а другие могут быть подставлены. Если сделать это, не владея заклинанием Империус, то возникнет неловкая ситуация, когда по ошибке пострадают хорошие люди. Теперь он мог не беспокоиться об этом. Дезиллюминационное заклинание позволит ему незаметно подкрасться внутрь. Заклинание заморозки временно выведет из строя электронные устройства. Заклинание Империус позволит ему выяснить истину. И, кстати, он сможет попрактиковаться в заклинаниях забвения и ложной памяти, прежде чем казнить преступников. Алахомора. Приземлившись и убрав летающую метлу в шкатулку, Джерри подошел к ближайшей железной двери, затем взмахнул палочкой, и электронный замок дважды мигнул и открылся под действием магии. Открывающие чары работали не только на обычные механические замки, но и электронные, сканер отпечатков пальцев, зрачков и другие сложные замки. В этот час ночи, если не считать дюжины тюремных охранников, практически все остальные спали. Джерри под маскирующим заклинанием осторожно подошел к тюремному охраннику средних лет и тихонько наложил на него империя. Под контролем заклинания, охранник с довольным лицом повел Джерри в сторону тюремного изолятора для уголовников. Через час Джерри с довольным выражением лица вышел из тюрьмы, которую он выбрал вдали от города. В это время в тюрьме находилось 30 преступников, приговоренных к пожизненному заключению. И не считая одного человека, который умер, остальные 29 стали идиотами без воспоминаний. Первоначально Джерри намеревался убить всех этих преступников, но, поняв, что за превращение преступника в идиота с помощью заклинания забвения дают столько же, он выбрал последнее. В конце концов, если бы 30 преступников внезапно умерли в тюрьме, это привлекло бы много внимания. Но если они просто стали идиотами, то начальник тюрьмы не станет поднимать шум, чтобы уклониться от ответственности. Эти преступники в любом случае будут в тюрьме пожизненно, поэтому пока они живы, остальное не так важно. Собрав внушительное количество красных звезд, Джерри планировал отправиться домой и поспать, но на полпути он вдруг подумал о чем-то другом и повернул в сторону следующего места заключения. Если что-то пойдет не так, он не сможет повторить это. Так что, прежде чем все отреагируют, он потратит одну ночь, чтобы прочесать все тюрьмы, и даже если что-то пойдет не по плану, ему не придется об этом беспокоиться. Ему больше не нужно будет посещать тюрьмы и беспокоиться, не подготовили ли ему ловушку. Остается только не спать допоздна. Он уже привык к этому, и в последние дни не ложился слишком поздно, чтобы выспаться за дневные занятия. Уставший он вернулся домой только к 7 утра. За одну ночь он обшарил все тюрьмы Нью-Йорка, заработав неплохое количество звезд. Оно превышало общее количество красных звездочек, которые он заработал за все время в адской кухне. Если бы Вашингтон и Лос-Анджелес не были так далеко, что он не сможет за одну ночь пролететь туда и обратно, он бы без отдыха посетил все тюрьмы и там. Но самой большой наградой стали безостановочные эксперименты над людьми, которые позволили ему наконец-то овладеть заклинаниями забвения и ложной памяти. Разумеется, поговорка о том, что практика ведет к истине, применима и к изучению магии. Теперь 70 тысяч, неплохо.